Глава 32. Дэйн. Я слышал голос Валерии. Она что-то говорила, но я не мог разобрать. Следом был голос Дебры. Когда силы покидали меня, я почувствовал знакомую магию и тепло. Дебра пыталась меня исцелить. Ее пальцы дрожали, а слезы капали на мои руки. «Не умирай, любимый! Я же не смогу без тебя!» Повторила она так много раз, что фраза отложилась в голове и звучала эхом. «Ответь что-нибудь, умоляю!» Но я не мог ни пошевелиться, ни что-то сказать. Я блуждал в какой-то тьме, она затягивала меня. Я то проваливался в нее, то заново выходил, услышав голос Дебры или Валерии. Поток магии усилился, это уже была другая магия, более грубая и сильная. «Он умирает», — сказал мужской голос. «Сделайте что-нибудь, умоляю, хоть что-то», — рыдала Дебра. Поток магии усилился, он был словно путеводная нить, которая должна была вывести меня на свет. Но нить была слишком тонкой, она появлялась и пропадала. «Его больше нет с нами», — произнес мужской голос. «Это неправда!» закричала Дебра. «Он живой, я чувствую!» После крика невесты воцарилась тишина. Она обволакивала и тянула все глубже и глубже в темноту. «Мы готовы заплатить!» Это был голос Валерии. «Сколько нужно?» «Деньги не помогут», вздохнул мужчина. «Его держат остатки магии. Печать высосала из него почти все, что было. И те крохи, которые есть, не вытянут его обратно. Я чувствую, как магия уходит, а вместе с ней и лорд Райс». В комнате снова повисла тишина. «Неужели совсем ничего нельзя сделать?» спросила Дебра. «Я люблю его, прошу вас, я готова на все. Я его невеста!» Что-то внутри отдалось тупой болью, словно меня ударили чем-то тяжелым в грудь. «Я его невеста!» Раздалось снова. «А ведь я даже не успел попрощаться!» «Вы правда его любите?» Снова раздался голос целителя. «Да, конечно!» Без сомнения ответила Дебра. «Мы можем сделать переливание магии, и тогда, возможно...» «Да, да, я согласна. Конечно же, если перелить магию, то она поможет. Должна помочь. Почему вы сразу не предложили? Это ведь очевидно!» В голосе Дебры раздалось счастье. Это согрело меня, заставило бороться, хвататься за последний шанс, не позволить тьме уволочь меня полностью. «Магии нужно очень много. Я сама целитель и знаю, как это работает. Забирайте половину резерва. Я готова рискнуть». «Половины не хватит». «Больше нельзя, ведь тогда есть риск потерять магию». «Леди, вы не поняли», – жестко сказал целитель. «Риска нет. Ему нужна вся ваша магия до последней крупицы. Только тогда есть шанс, что он выживет». «Вся магия?» В комнате повисла тишина. Я слышал, как бьются стрелки часов у врача в кармане. «Это единственный шанс его спасти», — сказал целитель. «Но ведь...» Голос Дебры прозвучал холодно и отстраненно. «Он может и не выжить, а я потеряю магию». «Да, может и не выжить», — согласился целитель. Часы очень громко тикали. Это был приятный звук, который обволакивал вместе с тьмой. Я отчетливо услышал шаг назад. «Нет, я не могу остаться без магии!» Голос невесты прозвучал по-иному, холодно и отстраненно. «Если вы любите его, но он может умереть, а как же тогда буду я?» «Но может и выжить. В моей практике были случаи. Но я все равно останусь без магии. И что мне делать?» В комнате повисла снова тишина. «Дебра, если ты его любишь, ты должна взять себя в руки и попытаться». Это был голос Валерии, но он был резко прерван. «Я не должна! Мы ведь разорвали помолвку! Я свободна! Я хочу уехать!» А дальше шаги, хлопок дверью и снова тишина. Последнее, что меня держало в этом мире, ушло. За несколько секунд в голове пронеслись воспоминания. Ее улыбка, голос, смех. Ее признание ночами. Все ушло. Кануло туда, куда меня тянуло. И я больше не хотел сопротивляться. В этом мире меня больше ничего не держало. Больше не было никого. Ни отца, ни матери, ни Питера. Все кончено. И в момент, когда я, казалось, совсем ушел, тишину разорвал голос. «Забирайте мою магию!» «Вы ему... соседка!» — ответила Валерия, и я услышал горечь в ее словах, а после почувствовал теплое касание нежной руки. «Вы понимаете, что потеряете магию навсегда? Что станете обычным человеком? Будете болеть? Раньше постареете и умрете? Это высокая цена для соседки. Никто так не должен умирать. Один. Забирайте магию. Она ничего для меня не значит. Если есть шанс спасти его, то это единственное, что сейчас имеет значение».